Ни та, ни другая постановка проблемы не дается легко для системы психологического знания. Всегда психология шлифовала свой инструмент лишь для анализа механизма, пусть не деятельности, но активности, пусть не общения, но коммуникации. Анализ содержательных моментов того и другого явлений слабо обеспечен методически. Но это не может стать основанием для отказа от постановки этого вопроса. Немаловажным обстоятельством является и предписанность предложенной постановки проблемы практическими потребностями оптимизации деятельности и общения в реальных социальных группах, прежде всего потребностями развития компетентности в общении. Естественно, что выделение предмета общения не должно быть понято вульгарно. Люди общаются не только по поводу той деятельности, с которой они связаны. Ради выделения двух возможных поводов общения в литературе разводятся понятия ролевого и личностного общения. При некоторых обстоятельствах это личностное общение по форме может выглядеть как ролевое, деловое, предметно-проблемное. Хараш, 1977, страница 30. Тем самым разведение ролевого и личностного общения не является абсолютным. В определенных отношениях и ситуация, и то, и другое сопряжено с деятельностью. Идея вплетенности общения в деятельность позволяет также детально рассмотреть вопрос о том, что именно в деятельности может конституировать общение. В самом общем виде ответ может быть сформулирован так, что посредством общения деятельность организуется и обогащается. Построение плана совместной деятельности требует от каждого ее участника оптимального понимания ее целей, задач, уяснение специфики ее объекта и даже возможностей каждого из участников. Включение общения в этот процесс позволяет осуществить согласование или рассогласование деятельностей индивидуальных участников. Леонтьев, 1997, страница 63. Это согласование деятельности отдельных участников возможно осуществить благодаря такой характеристике общения, как присущая ему функция воздействия, в которой и проявляется обратное влияние общения на деятельность. Андреева, Яноушек, 1987. Специфику этой функции мы выясним вместе с рассмотрением различных сторон общения. Сейчас же важно подчеркнуть, что деятельность посредством общения не просто организуется, но именно обогащается. В ней возникают новые связи и отношения между людьми. Все сказанное позволяет сделать вывод, что принцип связи и органического единства общения с деятельностью, разработанный в отечественной социальной психологии, открывает действительно новые перспективы в изучении этого явления.